Она тут же заплакала, а Малкольм с преувеличенной вежливостью поклонился и пригласил их войти, посмеиваясь про себя, что сестра-девственница привела мужика. «Ого! Семейный визит! И так быстро!» Он посмотрел на Эдвину с сарказмом, подогретым ирландским виски. «Я и надеяться не мог, что вы окажете нам любезность и навестите нас в Лондоне, мисс Уинфилд!» На секунду Патрик почувствовал искушение врезать ему, как это сделал в свое время Джордж, но сдержался и молча наблюдал за происходящим. Эдвина серьезно смотрела на сестру, и Патрик видел, как вся ее мягкость исчезала на глазах. Она вдруг стала строгой и жесткой. «Алексис, будь добра сейчас же упаковать свои вещи!» Она с презрением взглянула на Малкольма. От него несло спиртным и дешевым табаком, и Эдвину передернуло, когда она представила себе жизнь сестры с этим субъектом. Алексис стояла, не шевелясь, с той минуты, как они с Патриком вошли в комнату. «Вы собираетесь забрать мою жену?» — насмешливо спросил Малкольм. «Вашей жене, между прочим, 17 лет, и если вы не хотите предстать перед судом за похищение несовершеннолетней и изнасилование, лучше позвольте ей уехать домой. Со мною, мистер Стоун!» — холодно произнесла Эдвина. «Это вам не Калифорния, мисс Уинфилд, это Англия, и она моя жена, так что ваши слова ничего не значат». Эдвина посмотрела на него, как на пустое место, и подошла к сестре. «Алексис, ты идешь со мной?» «Я... Эдвина, разве я должна? Я люблю его!» Эти слова ранили Эдвину. Но Патрик почувствовал это только потому, что знал ее, так как она не подала виду, что ей больно. И он стал еще больше восхищаться ею за удивительное присутствие духа, которое она сохраняла, разговаривая с явно испорченной девчонкой и отпетым развратником. Как бы ни была Эдвина расстроена, она не показывала этого и говорила с сестрой очень сдержанно. «Ты именно... так желаешь жить?» — насмешливо спросила она, оглядывая комнату. На полу валялись пустые бутылки из-под виски, вперемешку с окурками, какие-то вещи. Эдвина брезгливо взглянула на Малкольма. «Ты к этому стремилась?» Ее взгляд устыдил бы кого угодно, а уж 17-летнюю девочку и подавно. Даже Патрик смутился от ее тона, и Малкольм тоже. «Это твоя мечта, Алексис? Ты все променяла на это?» Алексис, всхлипывая, отвернулась. Эдвина с болью в сердце поняла, что произошло. То, что Алексис оказалась в объятиях Малкольма, было вовсе не простой случайностью. Она искала зрелого мужчину, способного заменить ей погибшего отца. Из-за этого же она пыталась убежать к Филиппу в Гарвард. Ей нужен был опекун, но она хотела найти не любовника, не мужа, а отца. И Эдвина чуть не заплакала, печально глядя на сестру. «Эдвина!» — Алексис захныкала. «Прости меня! Прости!» Она ожидала совсем не этого. Она думала, что будет забавно. Да к тому же эффектно бежать с Малкольмом, но теперь, прожив с ним несколько недель, она осознала малоприятную правду. Он только использовал ее, как хотел, и жизнь с ним была тягостной и унылой. Даже Патрик показался ей мрачным. Малкольм непрерывно пил. Алексис знала, что он встречался с другими девицами, но, по крайней мере, хоть тогда она могла побыть одна. Ей не хотелось близости с ним, хотя в глубине души она так ждала нежности и ласки. Когда он называл ее малышкой, она все готова была для него сделать. Он это отлично знал и пользовался этой слабостью. «Оденься», — спокойно сказала Эдвина. Патрик наблюдал за ней с безмолвным восхищением. «Мисс Уинфилд, вы не можете забрать мою жену».